180. Матерь Агни-йоги. На ключе любви строится отношение между учителем и учеником. И тогда постоянное предстояние становится достижимым. Иначе как же без любви думать о нем постоянно и держать образ его перед собою? Заставить насильно себя невозможно. Но если есть чувство любви, то мысль о любимом будет сопутствовать каждому шагу. Напрасны все искания в святилищах и книгах, если в сердце любовь не горит.